Гаага, 1882 год. У меня с собой книги по перспективе и несколько томов Диккенса, среди них Эдвин Друд. В Диккенсе тоже много перспективы. Черт возьми, вот художник. Нет человека, который мог бы то, что он может. Надеюсь, то, что я так спокойно лежу, окажет хорошее влияние на мое рисование. Бывает часто, что лучше видишь вещи, когда некоторое время не можешь над ними работать. Потом, так сказать, обретаешь все опять новым и свежим. Вид из окна больницы в моих глазах превосходен. Верфи, лодки с картофелем, зады домов, которые ломаются, рабочий, кусок сада, а на следующем, более удаленном плане, набережная с рядом деревьев и фонарей и запутанный Хофи с прилегающим садиком, а затем все эти крыши. Все получается с птичьего полета. Но вечером и особенно утром все выглядит, благодаря световому эффекту, так таинственно, как Рейздер или Вандермеер. Я не могу этого нарисовать и не буду в состоянии, пока так слаб. Однако, несмотря на запрещение, я все же не в состоянии не глядеть на это по вечерам. И в зале здесь так же много интересного, как в зале третьего класса на вокзале. Но я не могу рисовать.